А верите, что он был? А он так смотрит на меня и молчит, говорит, да, верю. Я, ну как вас теперь понять? Только что вы сказали, что если не увидите, не поверите. И вдруг вы теперь говорите, что не видели и верите. Я говорю, вы понимаете сами себя, что вы сами себя обманываете? Я говорю, вы и Петра Первого не видели, а верите, что он был? Он говорит, верю. Я говорю, ну как вас теперь понять? Вы сами себя понимаете? Я говорю, я прекрасно вас понимаю. Я вам сказал, что вы сами себя обманываете. Он говорит, ну видите, книги пишутся об этом. А я говорю, а вы знаете, сколько книг в мире? Нет такого государства, где бы не было книг о Боге. И говорю, о том-то и дело. Я еще раз вам говорю, что мы все люди больше верим, чем видим. Даже то, что в нас мы не видим, а верим, что есть. Ну, я говорю, человек состоит из духа, души и тела, а он мне сразу так наотрез. Никакой души человека нет. А я так глянул, а окна там, в этом белом доме большие, и на улице растут деревья красивые, такие кудрявые деревья, зеленые. И Господь мне такую чудную мысль посылает, я ему говорю, скажите, пожалуйста, а это дерево за окном, оно живое? Он посмотрел, говорит, да, живое. Я говорю, и мы живые, да? Он говорит, да. Тогда скажите, какая разница между живым деревом и нами с вами? Он так нагнул голову, думал, и знаете, такая пауза, минуты 3-4, аж неудобно, с тем друг против друга, и молчим. Я тогда ему говорю, знаете что, я вам помогу. Я когда был школьником, показываю, маленьким еще мальчиком, ходил в школу, то нам учителя говорили, что разница между живым деревом и человеком та, что дерево не воодушевленное, а человек воодушевленный, а вы говорите, что души нет. Он тогда говорит, ишь ты, ну, говорит, мне некогда, я пошел. И вот часто были такие лекции, конечно, всех не передать, но скажу, что как чудно Господь, когда мы доверяемся Ему, верим Ему Слову, через такое немощное существо, как мы с вами, потому что есть так написано, что Господь избрал немощное, ничего не значащее, чтобы что? Посрамить значащее. И там, где они возвышаются, а Господь их через немощное унижает. И так было до 68 года. В 68 году неоднократно, в общем, меня вызывали, а потом меня, значит, арестовывают. Пришел я на работу, и меня забрали прямо с работы, завели в прокуратуру, и стали со мной очень, ну, как вам сказать, очень нежно, как бы чуть не по-братски говорить, что, Бойко, у вас куча детей. Правда, скажу вам, что когда меня отпустили в 62-м году, у меня было 4 детей, а когда забрали меня в 68-м году, у меня уже было 8 душ детей. Вернее, виноват, 7 душ детей, и жена ходила последний месяц с 8. И они тут думают, но тут мы уже ее прикрутим, потому что родных у нас не было с женой. Ну вот, когда завел кабинет, говорит, Бойко, ведь у тебя же куча детей. Ты хороший специалист, но зачем тебе это ходить, верить в Бога? Я говорю, я убежденный христианин, я говорю, я не могу не верить. Ну, он долго уговаривал, что ты у нас можешь быть на хорошем счету, так и так, брось это. Значит, мы тебе хорошую квартиру дадим, а у меня был частный дом, небольшой, но был частный дом. То есть я купил такую рыбяночку. Да, я говорю, мне не надо ничего. Я говорю, никаких почестей, мне это ничего не надо. Ну, а так, Бойко. Брось это, потому что судить будут. Я говорю, знаете что? Что мне смерть, когда он сказал, что будем судить, я говорю, а каким законом вы меня будете судить? Он говорит, постановление 23-го съезда. Я тогда спрашиваю, скажите, пожалуйста, сколько было постановлений при Сталине, сколько было постановлений при Хрущеве, сколько такими постановлениями вы знали людей в тюрьмах, а потом реабилитировали, а некоторых даже посмертно. Он тогда мне говорит, да, было время, когда мы перегибали палку. Это говорит работник КГБ. Я ему тогда говорю, так позвольте вам сказать, как никогда вы если не снова перегибаете. И придет время, когда вы снова же подтвердите это своими же устами. А поэтому я говорю, знаете, ни на один заданный вами мне вопрос по отношению моего убеждения и моих единоверцев я отвечать не буду. Он меняет такую свою позу и говорит, будешь. Я говорю, не буду. Заставлю. А я говорю, знаете, что если было время, что вы заставляли кого говорить, что вы хотели, то я говорю, не думайте, что можно всех заставить. Он пришел в такую ярость и говорит, заставлю и будешь говорить все, что я скачу. Это я говорю, знаете, что если эта стенка белая показана на стенку, меня никогда не заставите сказать, что она черная. Он еще такую ярость пришел и говорит, заставлю. Тогда я ему говорю, знаете что? Что мне смерть, когда я верю в бессмертие? Он тогда это мне говорит, дежурный, забери отсюда. И меня повели к прокурору, санкцию на арест наложили и закрыли. Ну, а люди в городе, поскольку знали меня, стали спрашивать, за что забрали, что он сделал. И в городе распространили слух о том, что меня нашли рацию. Говорят, о, вы не знаете же, что это за тип. Рацию нашли, связан с Америкой. Значит, антисоветские листовки у него были. Оружейный склад нашли у него. И жертву ребенка принес. Это же не знаете, что за тип. Ну, люди, некоторые мыслящие люди, конечно, в городе стали рассуждать, что это не может быть, потому что в городе рация, какая может быть рация? А ребенка, какой же ребенка, когда его 7 тысяч детей и один меньше другого, как-то получилось, что у меня дети 4 года подряд, 4 через год. Ну и люди рассуждают, одни верят, другие не верят. Ну, говорят, раз будет суд, тогда будет видно. И меня, значит, на второй день повели, значит, на беседовать со мной. Я ему сразу заявил о том, что я на вопросы, связанные с моим убеждением, не отвечаю, потому что не имеете права. И тут через время стучит в дверь человек. Он сказал, да-да. Он говорит, не можно присутствовать. А следователь говорит, ну, если Бойко не против, пожалуйста. Я говорю, пускай заходит. Он зашел, сидел, слушал наши беседы, а потом говорит, Бойко, скажите, кто вас втянул в эту грязь? Ведь вы были комсомольцем, был всегда в комсомольской организации. Кто вас сюда втянул? Я говорю, извините. Так получилось, что Господь сам меня нашел. Ну и я ему стал рассказывать. Несмотря на то, что я был комсомольцем, но вы знаете, что я говорю, это было в молодости, а вы знаете, кто не был молод, так я говорю, тот и не был глуп. А когда Господь достиг меня, я дошел до рубежа, где кончилась молодость, началась пора размышлений, проверка, разборка всяких волнений, пора сознания. Господь открыл мне путь спасения, и когда я обратился к нему, я говорю, то он подобно вулкану и зверю, и с душами, и всякой нечистоту, скверни, плоти и духа. И я говорю, только с тех пор я начал дорожить честностью и всем тем, что составляет истинную красоту и гармонию души человека. Я говорю, я был комсомольцем, был всегда комсомольской организацией, в то же время я был и вор, и пьяница, и хулиган, и все что угодно. А теперь, я говорю, спросите, весь город меня знает, пусть скажут, чтобы видели, чтобы я воровал, или с кем-то ругался, или еще что-то. А мне тогда говорит, так вот, Бойко, лучше бы ты был вор, пьяница, хулиган и убийца, чем ты веришь в Бога. Тогда я ему говорю, знаете, что в таком случае мне с вами говорить не о чем. А следователь говорит, видишь, как он себя ведет. Я, говорит, ему следствие везти здесь не буду, я ее заберу в Николаев. Ну, меня, правда, через день или через два забрали в Николаев. Держали меня в Николаеве. Потом там подписываешь, не подписываешь, все равно судят. И меня после 2 или 3 месяцев привозят в Вознесенск. И когда только привезли меня вечером в Вознесенск, а утром на Воронке привозят к Дому культуры, показной суд. И тут только я сошел с Воронка. И сестра мне говорит, Колечка, что на тебя только не говорили, родная сестра. Она тогда, правда, была еще неверующая. И говорит, и никого не пускают в зал суда, ни жену, ни никого с родственником. И тут милиция сразу оттолкнула их так. И она больше не могла ничего сказать, я только сказал, раз не пускают, значит и суда не состоится, я откажусь от суда. Ну, а я же не знал, потому что меня увезли в Николаев, что они здесь наговорили, то я не знал. Если бы я знал, то на суде немножко другое дело было бы. Ну и когда только меня завели в зал, а зал немножко больше, как этот, хуже, но длиннее. И сразу мне навстречу идет один судья, которого я знал, и говорит, Бойко, я ваш защитник. Я говорю, извините, у меня есть защитник Бог, я в защитниках не нуждаюсь. Он говорит, я не платный, я государственный. Я говорю, и таких мне не надо. Ну и когда меня завезли, и в зале я так смотрю, так людей много, посмотрел, чужие люди какие-то, несколько человек я узнал. Потом я узнал, что это люди были собраны со всей области, комсомольцы, коммунисты, дружинники. Они жили прямо в этом гостинице и кормили их в столовах. И были немножко с Вознесенска, местные жители. А так не пускали никого. Я смотрю, значит, жены не видно. Через время открывается боковая дверь, так как вот у вас, и заходит моя жена. Но я, правда, сильно переживал, чтобы не видеть ее плачущей. Потому что оставить 8 детей, конечно, я предал их Господу. И дети такие, самой старшей дочке было 10 лет, можете представить себе. И думаю, если она только, вижу, открылась дверь, заходит сестра моя эта, потом заходит дочь ее, моя племянница, и мои дети его заходят в войском. А потом с ней идет жена, ребенка на руках нет. И она только в дверь заходит и кричит, Коля, во имя Иисуса Христа дерзай. Знаете, это для меня была такая поддержка. А потом вышла еще так с краю на середину и подходит еще ближе и говорит, дерзай, Коля, во имя Иисуса Христа. И начался суд, и на суду тоже самое говорили, что как же так, ты был таким-то, таким-то. Я им сказал, как Господь не обратил на путь спасения. Да. Они говорят, у тебя же никого в роду не было, и ты же был атеистом. Я и гусни, и общую тетрадь, собственно, ручное стихотворение. Я говорю, давайте я посмотрю, я скажу, моя или нет. И там была такая большая куча, и мне дает секретарша, я посмотрел, говорю, не моя, не моя. А потом дошли до Библии. Я взял, говорю, граждане судьи, это Библия. Так по языку поднял. И говорю, это Библия, о которой русский критик Белинский не подверг критике, а сказал в записке друзьям, что Библия – это книга всем книгам книга. А эта книга и открыла мне глаза и указал на истинный путь жизни, на истинную цель и смысл моей жизни. Ну так положил, потом дали гусли. Я сказал, что это гусли, наши религиозные песни. Потом дошло до тетради, я говорю, это тетрадь, собственно, ручная моя рукопись, тоже стихотворение, чисто на религиозном содержании. Ну и потом отдали. И вы знаете, когда суд дал, книги эти унесли, суд стал продолжаться, а в зале суда в конце, за это на второй день уже много зашло. Нашли, оно же должно быть здесь. А когда суд продолжается, и в зале, так сзади стал сильный шум. И когда мне дали слово защитное, то судья сильно перебивала, потому что сильный шум, она звонит звонком и говорит, прекратите шум, а мне говорит, Бойко, давайте кончайте. В общем, не давали мне говорить. И потом, когда пошли на совещание, там выступил прокурор, пошли на совещание, приходят и зачитали мне 5 лет строго, 5 лет ссылки. И говорят, Бойко, что вы скажете по этому поводу? А я говорю, раз не судья, я говорю, я благодарю Бога, что он удостоил меня этой великой чести быть живым свидетелем о живом Боге, быть живым свидетелем в конце 20 века о живом Боге. И молю Бога, чтобы много ли, мало ли, чтобы мои страдания и страдания моей семьи были бы последними страданиями Церкви Христовой на земле. Она говорит, все, садитесь. Ну и поскольку жене дали обещание, судья обычно после суда дают свидание, то мне свидание с женой не дали, хотя и обещали, и меня сразу в тюрьму, ну и с тюрьмы в лагерь. В лагерь я только пришел, там сразу распространили слух по среди заключенных, что пришел страшный преступник, убийца, в жертву детей приносил. Ну, когда нас повели в баню, определили мне место, я положил свою сумку и вышел в коридор так, помолился и стою. Когда по коридору, по второму этажу вижу, быстрыми шагами идут два заключенных. Подходят ко мне и говорят, скажите, пожалуйста, здесь Бойко. Я говорю, зачем вам? Ну, нам надо. Я говорю, скажите, зачем? Ну, нам надо. Я говорю, не скажите, значит, я не скажу, где он. Ну, он говорит, вы с нового этапа? Я говорю, да, с нового этапа. Ну, скажите, пожалуйста, где увидеть Бойко? Я говорю, скажите, зачем? А тогда один из них говорит, понимаете, мы были в санчасти, там начальник санчасти сказал, что большую рыбину поймали. Это, как там называется, рыбина, это преступник. А я говорю, это я. Они так смутились, говорят, а какая у вас статья? Я говорю, 138 и 209 украинская. А за что? Да, один из них постарше говорит, интересно, 10 лет сижу в армии, все статьи знаю, а такой статьи не знаю. Что это за статья? Я ему говорю, за то, что я верю в Бога, и был не согласен с законодательством о религиозных культах, и мне дали 5 лет строя, 5 лет ссылки. Он говорит, а правда, что вы жертву детей приносили? Я говорю, ну, ты ж сидишь уже сколько лет, я говорю, ты можешь представить, что за убийство дают расстрел. Или, в крайнем случае, 15 лет. А мне, говорю, 5 лет строя, 5 лет ссылки. Так ты говоришь, что баптист? Я говорю, да. А тот, который пониже ростом, говорит, слушай, я в Ворошиловграде сидел с баптистами, это его люди. А он говорит, так, а за что ж вас конкретно? Я им стал говорить, за то, что я проповедовал Христа, за то, что молодежь нам запрещали, а мне все равно разрешали. Ну и начал им свидетельствовать о Христе, во что я верю, почему я верю и что эта вера дает. Они так выслушали немного, а потом говорят, ну, нам сейчас некогда, мы пойдем. И вы знаете, на второй день по всей зоне распространился слух, администрация говорит, что я страшный убийца, а заключенным они же говорят, смотрите, доказывай, что как же он может быть убийца, когда ее статья совсем не такая. И возле меня полно, как идем на работу, отстойники, там всегда молодежи много и интересуются вопросом мое убеждение. И таким путем проходит месяца 2-3, или может быть чуть больше, замполит видит такое дело, что их пропаганда теряет всякую силу. И всегда я с людьми беседовал, он даже посылал туда дежурных, этих прапорщиков, чтобы нас дорожки даже нагоняли. И в одно прекрасное время собирают колонийское собрание, всех заняют в клуб, и замполит говорит, граждане осуждены, а я, правда, на политзанятия не ходил, в клуб не ходил. Ну, он приходит мне и говорят, что замполит сказал, что будет скоро амнистия, и все пойдут на свободу, то есть многие пойдут на свободу, а среди вас есть Бойко, он никакая амнистия, никакой льгот на нее не распространяется, мол, знаете, кто будет с ним иметь контакт, не пустит. И вы знаете, и этим самым он, наоборот, возбудил у людей сильное желание, а кто же такой? Убийцам есть, ворам есть, а ему что же за человек? Что же за статья? И на второй день возле меня куча людей. И в скорости один человек покаялся, обратился к Господу, и мы, нас уже двое. А в лагере, если два, то это уже не к ЧП. Если два верующих свидетельства о Христе, они считают, что большая уже тревога, уже есть плоды. Через время они вызывают лектора, чтобы погасить это. И загоняют всех в клуб. Ну, а я с этим Федей приближенным говорю, давай уйдем в сторону, возле ящика мы будем лучше свои вопросы заниматься. А подходит ко мне ответственный по зоне, уже знал меня хорошо, говорит, Бойко, я вам советую, пойдите на лекцию. Я спрашиваю, а что за лекция? Он говорит, на атеистические темы. Я говорю, давай пойдем, Федя, послушай, что там будет. Ну, мы зашли. Заходит начальник спецчасти, заходит замполит, и заходит мужчина представительный, ну и сразу представляется, а заключенных больше тысячи. Примерно такой зал, чуть уже. И он говорит, я преподаватель института, 28 лет стаж имею, значит, лекция будет на атеистическую тему. И когда он начал лекцию, то сразу говорит, наука современно доказала о том, что никакого Бога нет, все это неправда, все это бабские забобоны, как они говорят, обычно говорят, говорит, верующие люди, это самые отсталые, самые темные, самые забитые, самые, как говорят. Ну и начал там проводить примеры такие научным путем. А потом в конце говорит, граждане суждены, я вижу, что вы в основном молодежь, ваше светлое будущее коммунизм, и говорит, мы вас воспитываем в коммунистическом духе. Хотя вы сделали преступление, но мы вас все равно здесь воспитываем в коммунистическом духе, выйдите на свободу, там так же. И он несколько раз повторил это слово «коммунистический дух», а мне Господь послал такую мысль, и я говорю, Федя, он рядом сидит, этот приближенный, я говорю, ну, Федя, сейчас вся ее лекция валится. Я уже видел поражение. И когда он кончил лекцию, я поднял так руку, а в зале сделалась такая тишина. Я спрашиваю, скажите, можно вопрос? Он говорит, пожалуйста. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы атеист? Он говорит, да, атеист. Значит, вы в Бога не верите? Он говорит, нет. А я ему говорю, а я верю в Бога. Потому что я имею Дух Божий. Но коль вы в Бога не верите, а в духов вы верите, он говорит, нет. Я говорю, простите, вообще в никаких духов не верите? Он говорит, нет. Я говорю, как же тогда вы можете воспитывать молодежь в коммунистическом духе, когда вы сами этого духа не имеете, не верите в него? И вы знаете, гром смеха, а заключенные особенно любят такие. И ничего не слышно, только смех. И я потом, ну, это было минуты, может, 2-3, я встаю с места, выхожу так на середину и подхожу к нему. Ну, а когда увидели заключенные, что я иду, и стал смех немного утихать. А он мне говорит, я еще не дошел до дня, он говорит, простите, я верю в дух, которым дышу. А я говорю, извините, мы не духом дышим, мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. Там, как грянул смех, он растерялся вообще. Замполит видит такое дело, ну, можете представить, тысячу заключенных, а они же особенно в удовольствии смеялись. И он, замполит, встает и говорит, все, лекция кончена, выгоняйте. Дежурные стоят, и всех давай выгонять из зала. И я так и думаю, мой этого лектора, вы знаете, он не свой, не в своем, и он растерялся. И он мне тогда, замполит говорит, разрешите, я с ним поговорю. А замполит говорит, не, все, лекция кончилась, они говорят, уходите. И нас выгнали, на второй день я пошел на работу, а майор один подходит ко мне, говорит, Бойко, ну ты его и посадил. Он говорит, никогда больше лекций на эту тему не будет, говорит, если только его с партии исключат. А я говорю, знаете что? Я говорю, это не я, это Господь. Почему? Потому что он сильно превознесся пред Богом, унизил народ Божий, а Господь через такую немощь поразил его до основания. Я говорю, это дело Божие, это не мое. Я говорю, я даже не готовился, не знал, что за лекция будет. И вы знаете, и сколько я был там, лекций больше не было. Не вызывали лекторов. Беседы так были с начальством, я им говорю, если хотите, потому что начальник колонии говорит, я некомпетентный, вызвал на беседу, а потом оказался некомпетентный. Я говорю, ну вызывайте лектора, оно не уже все, хватит. И однажды вызвали меня, отобрали при обыске меня тетрадь такую и блокнотик. Там я записывал стихотворения, писал еще выписки такие разные, беседы. И прописки забрали. И вызывает меня начальник режимной части, кабинет себе я так взял, говорит: «Бойко, это ваша писанина?» Я говорю: «Разрешите, я посмотрю». Он говорит: «Ну, посмотри». Я подружу шел к нему. Я говорю: «Да, мое». И он говорит: «Вот это, Бойко, все идет КГБ. Так четко». Я говорю: «Пожалуйста, давайте, пускай я это читаю». Я говорю: «За эти годы меня очень много отняли. Пусть я это читаю». А его замкнуло, он не ожидал этого. Обычно они работников КГБ очень боятся. Он видит, что я так с улыбкой говорю: «Пускай читают». И так замолчал, не знаю, что мне говорить. А потом говорит: «Ну хорошо, Бойко, если ты веришь в Бога, у тебя ж куча детей дома. Где же твой Бог? Почему он тебя отсюда не выведет, если он твой Бог?» А мне пришло на месяц, я читал когда-то, если кто знает, есть книга Марцинковского «Смысл страдания». Там профессор Марцинковский, будучи верующим в царское время, описывает, ходили по тюрьмам, проповедовали Евангелие, и кто веровал, оставляли, и так дальше, из тюрьмы в тюрьму. Я ему это говорю. Я говорю: «Ну видите, это было в царское время, а в наше время, за какие бедения вы меня пустили сюда в лагерь проповедовать Евангелие?» «Да не за какие, я говорю. А смотрите, как Бог мудро делает. Говорю: вы меня сделали преступником, посадили в лагерь, здесь люди со всего Советского Союза, я им проповедую о Христе, и вы меня не выгоните, вы не имеете права. Теперь, я говорю, вы, будучи коммунистом, за какие бедения вы согласились читать религиозную литературу? Да не за какие, она вам противна. А вы меня отняли, вы обязаны были прочитать, что там написано, а теперь еще и вызвали, чтобы я вам лицом к лицу засвидетельствовал о том, что есть Бог, что есть вечная жизнь, что если не покаетесь, пристаньте на суд Божий, чтобы не сказали, что вы не знали, что вам никто не говорил». А он говорит: «Начинаешь меня агитировать, вон с кабинета», ну и вернул меня. И так 5 лет прошло, бесед еще было очень много, но всего не передашь. И меня отправили на ссылку. И пока я на ссылку приехал, там тоже распространили, что к вам, значит, деньги страшный человек, преступник. Я, правда, когда пришел первый день, чтобы найти себе где-то переночевать, потому что я вечером пришел, а председатель не был, чтобы дал, добро на то, чтобы принять меня на работу. И я обошел село с одного конца до другого, никто на ночь не пускает. В общем, там мне предложили в сарайчике поспать, я глянул, а там было крыс, нарыта земля, дыры такие. И я потом пошел просить у людей соломы. И до самого крайней хаты дошел, и вижу, мужчина и женщина складывают сено в скопу, потому что хмарка такая надошла. Я подозвал ее, говорю: «Скажите, пожалуйста, можно у вас что-нибудь, соломы или сено взять?» Она говорит: «Зачем?» Я говорю: «Так и так, вот я приехал за река, и негде переспать, никто там не пускает на ночь». Она говорит: «Откуда?» Ну, стал расспрашивать. Я ему объяснил все это. Он говорит: «Так ты что, веришь в Бога?» Я говорю: «Да». «А ты здоровца знаешь?» Я говорю: «Знаю». «Откуда вы знаете?» Он говорит: «А он здесь такой весной уехал, здесь возле нас жил рядом». Я говорю: «Ну, я тоже такой верующий». Я говорю: «Если можете, пустите меня хоть куда-нибудь в сарай, чтобы я мог переспать, потому что тучка, я говорю. И там, где я был, где мне посоветовали переспать, вот там крыс полно». Он говорит: «Сейчас я посоветую с женой». Пошел, посоветовался, приходит, говорит, на одну только ночь. Ну, в общем, я переспал у них. Утром пошел к председателю пораньше, и председатель говорит: «Так и так, меня направили к вам работать». Ну, а я по специальности, значит, там котельня в плохом состоянии, и меня в школу принимают, чтобы приняли на работу с детством и с кочегаром. Он мне сразу говорит, председатель: «А ты скажи мне, ты здорово пьешь?» Я говорю: «Я не пью». Он говорит: «Меня здесь взорвали недавно котельню и взорвали электростанцию, 3 дизеля сорвали. Пьянка все это делает. Так я вот тебя серьезно спрашиваю, ты здорово пьешь?» Я говорю: «Я сказал вам, что я не пью». Он говорит: «Нет, я и то пью». Он говорит: «А я говорю, если вы пьете, то я не пью». Он говорит: «Нет таких, которых не пью». Я говорю: «Ну, если вас нет, то я буду первый тогда». Он говорит: «Ну, посмотрим. Ну, я тебе подпишу, ну, посмотрим». И так проверяли меня очень долго, ну, в конце убедились, что есть такие люди, которые не пьют. Ну, в конце почти срока, значит, молодежь узнала меня, часто приходилось беседовать, и когда многие приехали в отпуск, каникулы, с техникумом, с институтом, единственные местные сказали, что тут есть такой дядя Коля, интересно побеседовать с ним. Ну, меня пригласили в клуб, и у нас была беседа. Долго. 2 раза, потом меня уже подходил конец, там, значит, покаялись некоторые, у нас была же община небольшая. И приехал начальник милиции, приехал секретарь райкома партии, секретарь райкома комсомола, вызвали всю эту молодежь к себе в сельсовет, там нагоняй им давали и сказали, что Бойко мы посадим, мы вас оштрафуем. Они не остановите, значит, вызвали сестру одну, которая членом церкви уже была, приняла крещение, тоже ей угрожали. И мне, когда вызвали, сказали, что крепко-напко запрещаем мы вам говорить о Христе. Я говорю, это вы никак не можете запретить. Я человек послан сюда, чтобы говорить о Боге. Потому что это отдаленный край, это Красноярского края, северный район Красноярского края. Ну, они говорят, если будешь распространять свою пропаганду, мы тебя посадим. Я говорю, это дело. И когда вызвали на суд, ну а тут уже я сказал членам церкви, где дети мои были при мне там. И мы, они усиленно молились. Я поехал, меня сразу вызывают в зал суда и говорят, Бойко, дайте слово, что вы больше не будете заниматься этой агитацией. Я говорю, извините, такого слова я дать не могу. Ну я им сказал, что я убежденный христианин и преступления никакого здесь не делаю. Они говорят, выйди. Ну я вышел. Посидел там немножко, потом мне говорят, заходите. Я зашел, вот так, говорит Бойко, чтобы ты не совращал нашу молодежь, тебе уже осталось немного, убирайся отсюда, чтобы мы тебя больше не видели. И меня отпустили. Приехал в Одессу, значит. В Одессе меня так же само стали вызывать в райисполком, потому что запрещали молодежи у нас в собрание ходить. И мне сказали, вот так, чтобы молодежь в собрании не видели, и детей, чтобы не было. Я говорю, извините, наша молодежь всегда будет с нами. Я говорю, где овцы, там и ягнята. Так что, что хотите, мы тебя обратно отправим туда. Ну, стали угрожать. Я говорю, что хотите делать? Он говорит, не пускайте. Я говорю, не, этого не будем делать. Правда, в регистрированной, центральной, там стояли женщины, не пускали детей. А мы строго стояли на принципе евангельского учения. Ну, очень часто вызывали, угрожали мне. А потом вызвали, забрали прямо с работы мне в КГБ. Ну, сперва они так по-хорошему со мной разговаривали, а потом коснулся вопрос о сотрудничестве, я сказал, ни в коем случае. Я говорю, для меня лучше смерть, чем иметь что-то общее с вами. Никакие компромиссы, потому что они мне говорят, давай на компромиссы пойдем, вы немножко, мы немножко. Я говорю, нет, нет, нет. Тогда, говорит, ты знаешь, откуда ты пришел? Я говорю, знаю. Так вот, Бойко, мы тебя знаем. Если ты не хочешь идти с нами в ногу, я говорю, мы тебя знаем. А я ему говорю, знаете что? Поднял так волос. Я говорю, ни один волос головы моей не пойдет без воли Божьей. Найдет Господь, нужно посадить. Посадите. Не найдет, не посадите. Она говорит, ты знаешь, где ты находишься? Я говорю, знаю, КГБ, в городе Одессе, на улице Бебеля. И тем не менее, говорю, вот я вас сижу на улице, на стуле, берите меня, сразу же сейчас сажать, я готов. Но, говорю, знаете, что в России еще будет такое пробуждение, которое вы даже не представляете. Так один из них аж схватился, говорит, что, контрреволюция будет? Я говорю, нет. Духовное пробуждение будет. Еще такие, как вы, будете каяться. Он говорит, ну, Бойко, мы теперь тебя не будем судить по той статье, по которой мы тебя судили раньше. Мы тебе найдем другую статью. И правда скажу, что сколько у меня, правда, вывели с КГБ, с этого, потом там пропуск надо. И он меня вывел и говорит, иди, но, Бойко, пойми. И за это время сколько делали мне пакости на работе. И благодаря только Господу все проходило хорошо. Обнаружилось. Одно прекрасное время у нас произошла пересмена на работе, и они думали, что я хотя был там Николай на смене, и так, наподобие моей комплекции, и они ночью сделали пакость, и завод поставил на 15 тысяч, но никого не судили, никакого следствия не вели, потому что не моя смена была. И все-таки они решили судить меня. И сказали учителям, чтобы пришли в наше собрание, пришли учителя, дружинники, и увидели, что наши дети, школьники играют, рассказывают стихи, пение детское у нас тоже занимались группами, хотя по домам. И они составили акт один раз, второй раз, третий раз, меня три раза оштрафовали, и 29 сентября меня забрали. И когда меня судили в Одессе, значит, тоже дали 5 лет строго, это не прошло еще 3 года, как я только освободился ссылки, зачитали 5 лет строго, 5 лет ссылки. В зале суда было много верующих, и они стали, закидали меня цветами и спели гимн «Жизнь для Иисуса». И я вам скажу, конвой растерялся, потому что не ожидали этого. А зал так высокий, акустика сильная. Судьи как были на сцене, как и не было. Прокурор хромой был, внизу так сидел, тоже выскочил на сцену, где-то удалились. Конвой начальник конвоя дал приказ взять меня под руки. Меня взяли под руки, цветы летят, песня гремит.